Значит, вот любопытно, смотрите, в 49-м году были гонения на Ленинград, Маленков сюда приезжал, и, в общем, здесь была расправа с нашими руководителями города, которые всю блокаду вынесли. Ну, я имею в виду первый секретарь горкома Кузнецов, председатель исполкома Попков, Капустин и прочие-прочие. Там фамилии, вы в архив залезьте в интернет, там про них написано. Ну, естественно, в это же, вот когда ленинградское дело было в 49-м году, были гонения не только на этих вот руководителей города, но и на людей, которые о них рассказывали, писали. В частности, значит, под эту мясорубку и попал Макрачев. Вот я вам цитирую, значит, я выкопал, ну, это вот, видите, сейчас, а не тогда, когда он жив был. 25 апреля 1949 года приказ по Ленинградскому радиокомитету, цитирую, «Запорочные методы в работе репортажной группы, в результате которых в ряде журналов «Новости Ленинградской недели», такой журнал выходил у нас, допущены серьезные ошибки, компрометирующие советское радиовещание корреспондентов Лазаря Макрачева и Борщевской от работы в радиокомитете освободить». А знаете, за что, что там скрывается за этими компрометирующие советское радиовещание серьезные ошибки? Он делал репортажи, они сфальсифицированы, они будто бы начитаны в студии, а стрельба и, значит, записи документальные атак в прифронтовой зоне, все это записывалось на магнитофон не Макрачевым, а репортера техниками, а он потом начитывал в студии и выдавал за то, что он находится на передовой и так далее. Когда Макрачеву вот это, значит, предъявили, он, я не знаю, правда, сам ушел или его в любом случае бы уволили, но он ушел в Ленинградскую радио. Это было в 49-м году.